Почему мы боимся денег? Все начинается с нашей культуры, а культура у нас советско-христианская. Она презирает материальные блага в принципе. В советское время было лицемерие, существовала иерархия, и все стремились к высоким должностям, доступу к номенклатурным благам. Публично деньги презирались, однако все расступались перед богатыми, как сейчас, так и тогда. Христианство вообще отрицает комфорт в земной жизни, призывая пожертвовать им ради жизни вечной. Все это формирует страхи перед деньгами. Эти страхи есть практически у всех. Степень их зависит от того, о какой сумме идет речь. Мы привыкли к определенной сумме, которую видим каждый месяц, и привыкли, что это наша норма. На самом деле наша норма – это то, о чем мы мечтаем. Мозг никогда не будет хотеть того, что не является для него своим, истинным. Рассмотрим факторы страха перед деньгами. Установка на бедность. Установка на бедность пришла из советского времени. У большинства людей денег особо не было, поэтому приходилось копить, экономить, откладывать. На себя деньги не тратили. А если тратили, возникало чувство вины и ощущение, что ты за это поплатишься. Если у тебя есть деньги, значит, ты буржуй, паразит, и у тебя непременно их отберут, посадят в тюрьму. Сейчас, чтобы на человека началась охота, сумма должна быть значительной, а в советское время посадить могли за относительно небольшую сумму и даже за хранение валюты. Причина нашего страха перед деньгами – среда, в которой мы выросли и в которой живем сейчас. Не надо думать, что мы не наследуем из детства уровень нашего окружения. Мы выбираем среду, где нам привычно, комфортно и все понятно. Если в детстве нам была понятна бедность, мы будем выбирать среду, которая ограничена в средствах и не вылезает из долгов, кредитов. Среда — это наши родные, друзья, коллеги, те, кого мы сами выбираем. Родственников мы не выбираем, но мы выбираем, общаться с ними или нет и насколько близко. Потребность в деньгах должна быть закрыта, чтобы не мечтать о них и чтобы деньги перестали быть самой главной проблемой в жизни. К сожалению, мы не уделяем достаточно времени изучению этого вопроса и особо не задумываемся, как исправить положение. Также мы унаследовали от советского поколения недоверие к предпринимательству. Я говорю не о крупном бизнесе, а в первую очередь о предпринимательстве. Если человек продает что-то в Инстаграме, он предприниматель. Он платит налоги и приплачивает кому-то за помощь в работе. Предпринимательство, как крупное, так и малое, это большое благо, потому что человек сам решает, чем ему заниматься и сколько зарабатывать. А самое главное, он не зависит от работодателя или зависит частично, имея в запасе свое дело, которое приносит доход. И он чувствует себя более безопасно. Когда ты занимаешься предпринимательством, ты не боишься, что тебя уволят. Да, ты знаешь, что все нестабильно, но эта мысль – самое стабильное, что может быть в нашей жизни. И только от тебя зависит, как достичь стабильности, когда ты делаешь что-то сам. Привычка экономить. Привычка экономить – это материнская. Не надо растрачивать все деньги, вдруг они закончатся или тебя уволят с работы. Экономия – это худшее, с чем я сталкивалась в жизни. Привычка экономить приводит к нищете. Привычка тратить приводит к деньгам. Когда мы экономим, мы не думаем о приумножении, не думаем, как найти возможность заработать больше. Мы думаем только о том, как сохранить, и вся наша энергия уходит на это. Когда нам не хватает денег на какую-то крупную покупку, мы думаем не о том, как их заработать, а как себя урезать. Мыслить надо в совершенно ином ключе. Где заработать недостающую сумму? Именно заработать, добыть самостоятельно, а не взять в долг или в кредит. Когда вы тратите силы и время на то, чтобы сэкономить, вы лишаете себя заработка и возможностей. Когда же вы думаете, где можно заработать помимо работы, такая возможность обязательно найдется. Миллионам людей нужны ваши навыки. Вам кажется, что вы не обладаете ничем особенным и что все это умеют? Ничего подобного. Переживания о будущем. Над нами висит дух финансовой обреченности. Несколько поколений подряд видели финансовую нестабильность. Неэффективная государственная политика неоднократно оставляла людей без денег. В 80-х у людей исчезли со сберкнижек деньги, которые они копили годами. В 90-х были ваучеры, финансовые пирамиды, дефолт, обмен денег. В 2000-х – экономические кризисы. Поэтому мы не чувствуем себя в безопасности и постоянно думаем о будущем. Стабильности нет и не будет. Нет смысла переживать о том, что будет через 10 лет. Когда мы думаем о будущем, все стопорится. Мы не видим возможностей заработать, вложить и потратить деньги сейчас. Неизвестность. Мы знаем, как жить хуже. Как жить лучше, мы не знаем, поэтому боимся. Это другой уровень жизни, где действуют другие правила и законы, и они нам неизвестны. Нам страшно преодолеть внутренние барьеры, которые говорят: «Вот это твое место, и не надо рыпаться, тебе за это от жизни прилетит». Так безопаснее, мы лучше посидим на своей лужайке, потому что мы не знаем, как будет иначе. Психика боится неизвестного. Это наша генетическая память. Рамки окружения. Бытовые условия, окружение и соответствующее ему мышление держат нас в рамках привычного образа жизни. Как только вы попробуете вырваться, улучшить условия своей жизни, вас начнут удерживать. Вы моментально услышите: «Зачем тебе это надо? Надо жить скромнее. Куда ты лезешь?» Это нормальная реакция. Наша среда формирует наше сознание. Поэтому обратите внимание на людей, с которыми вы общаетесь, и на их ценности и интересы. Возможно, вы этих людей переросли. Это не означает, что надо бросать своих родителей или друзей. Люди, с которыми у нас совпадают вечные ценности, останутся в нашей жизни навсегда. Но подчистить окружение необходимо, потому что оно влияет на ваше сознание и принимаемые решения. Вот основные установки нашего окружения, которые блокируют наше стремление повысить уровень жизни. Заработать честным путем невозможно. Чушь, вполне возможно. И даже платить налоги, знаю по себе. Богатые не имеют души, они зациклены на деньгах, они все меряют деньгами. На самом деле бедные зациклены на деньгах гораздо больше, только с обратной стороны. Как бы сэкономить, где бы что-то урвать на халяву. Для богатых деньги — это ресурс, энергия и азарт, а для бедных — смысл жизни. Для богатого человека деньги никогда не являются смыслом жизни, потому что он знает, что всегда их заработает. Бедные и богатые — это типы мышления, условные обозначения. По факту мы с вами находимся где-то посередине. Как только вы поменяете мышление, денег станет больше. Деньги портят. Они меняют. Когда вы будете зарабатывать больше, у вас изменятся интересы. Вы начнете думать о других материях, кстати, более высоких. Деньги повлияют на ваш круг общения. Скорее всего, вы расстанетесь с некоторыми людьми. Деньги не портят человека. Особенно те, что заработаны честным трудом, а не свалились по лотерее или наследству. Человек может просто не выдержать непривычно крупные для него суммы. Он не может адаптироваться, не знает, как распределять эти ресурсы. Ему кажется, что это сокровище. На самом деле деньги — просто ресурсы энергии. Когда ты зарабатываешь честным трудом, ты не можешь заработать сразу много. Рост происходит постепенно, и психика успевает адаптироваться. Деньги — это плохо. Мне стыдно и неудобно требовать больше. Так обычно говорят люди, которым комфортно работать на работе, а не заниматься предпринимательством, потому что им кажется, что это деньги из личного кармана работодателя. На самом деле нет. Ваша зарплата — это не милость работодателя, а оценка времени, потраченного вами на обучение и приобретение опыта. Предпринимательство — это опасно. Эта установка пришла из советского времени, когда предпринимательство преследовалось законом. Население должно было работать на государство. Если человек работал на себя, его могли посадить. Предпринимателей называли форцовщиками, спекулянтами, торгашами. Предпринимательство — это сложно. Гораздо сложнее каждый день ездить на работу и впахивать на дядю по 8-10 часов. Придумайте, чем вы можете заниматься, начните вкладывать в это силы, и ваши усилия обязательно принесут результат. В нашей стране невозможно стабильно делать бизнес. Интеллектуальный бизнес невозможно отобрать, потому что он завязан на вашу личность. Отжимают заводы, предприятия, сети магазинов. Мы живем в стране, где делать бизнес в реальном секторе экономики вредно. Особенно после пандемии, когда стало понятно, что самый лучший бизнес — онлайн.